Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой Горы Афонской. С Божьей помощью хочу предложить вашему вниманию беседу некоего монаха со старцем. Эта беседа найдена среди византийских рукописей, представляющая собою отрывок записей некоего монаха Василия о его беседах со старцем, имя которого не дошло до нас. Либо монах Василий, записавший слова блаженной памяти старца, полагал, что всем известно, о ком он говорит, либо имя старца упомянуто в предыдущих записях этого инока, которые утеряны. Предполагается, что блаженный старец, о котором говорит монах Василий, был известный подвижник одного из монастырей близ Константинополя и жил в начале 15 века. Итак, инок Василий пишет следующее. «Как я раньше говорил, блаженной памяти старец редко нарушал свой затвор и только по нужде, движимый любовью к ученикам, выходил к нам и поучал нас своими словами, исполненными духовной сладостью и мудростью. Пробыв несколько лет в отсутствии и вернувшись в Царский град, я узнал, что блаженный старец недомогает, и сильно пожелал увидеть его, прежде чем Господь призовет его из этой жизни. Некоторые из наших братьев также пожелали вместе со мною навестить его, и, прибыв к дверям его келии, мы через его келейника просили старца удостоить нас своего благословения и поучения. Старец милостиво выразил готовность и велел вынести нам утешение и просил сесть на лужайке близ его келии отдохнуть от дороги. Вскоре он вышел к нам. Он был совершенно седой, роста среднего, несколько сгорбленный. На устах его была добрая улыбка, и с добротою он взирал на каждого из нас. Часто в глазах его отражалась скорбь, потому что он глубоко жалел весь мир, погрязший в грехи и бедствия, и, говоря о сем, старец опускал голову и плакал. Мы сели полукругом и внимали словам старца. Он говорил нам, до какой степени Господь желает нашего спасения, и как все Он сделал для этого, и до какой степени простирается Его милость и благодатная помощь и праведнику, и грешнику, и до какой степени мало необходимо с нашей стороны для спасения души. Трапеза веры исполнена до пределов, и, однако, люди не брегут о спасении своей души и призыв Господа, не хотят слушать, хотя даже самые слова «спасение» или «спастись» говорят о крайней опасности, ведь эти слова мы связываем с понятием крайней опасности и бедствия, говоря, например, «спасся от пожара», «спасся от гибели», «спасся во время нашествия врагов» и так далее, и должны побуждать человека к сугубой осторожности в жизни и к сильному желанию спастись, должны будить в человеке веру во Спасителя и любовь к Нему. Между тем, люди не брегут о сем, считая, что реален только этот земной мир, видимый нашим глазам, а между тем не знают они, что духовный мир и есть реальность и сущность вещей. Так весь земной материальный мир, объемлемый понятиями высоты, ширины, глубины и веса, находится во власти времени, которое все приводит к разрушению, потому что время – слуга смерти, и началось оно вместе с грехопадением человека и будет существовать до конца истории смертного человечества, а духовный мир стоит вне этих ограничений, вне этих цепей и измерений, и он бесконечно богат, вечен и неразрушим. Говорил блаженный старец о том, что приближается страшное время. Враги Господа нашего Иисуса Христа пленят нашу землю, и Великая Церковь уже перестанет быть храмом Божьим. Великие бедствия постигнут землю ромеев, то есть греков, и она перестанет существовать по великим судьбам Божьим. Умирают отдельные люди, умирают города, умирают и целые народы, потому что нет ничего вечного под солнцем, кроме вечной души человеческой, созданной по образу и по подобию вечного Бога. Не ждите помощи от западных христиан, ожидая, что они возьмут оружие и поднимутся на защиту общего христианского наследия. Не ждите. потому что западные христиане – это не христиане. Они язычники. У нас, православных, также много языческого. Брат, не огорчайся этими словами моими, а исследуй свою душу. Посмотри, сколько в ней кумиров. Меркурий – бог алчности, Афродита – богиня плотского вожделения, Арий – бог гнева и так далее. А в середине их некий Зевс – это сам ты со своим самолюбием и самоугождением. Да, брат, у нас много языческого, поэтому мы, православные, и грешны, и как отдельные личности, и как народ. Но все же мы язычники на поверхности, а в глубине души мы христиане, потому что в смирении нашем мы имеем в сердце Христа. И потому, несмотря на наши грехи, во смирении нашем помянул нас Господь. Западные народы – это на поверхности христиане, а в сердце, в душе – они язычники. Мы, православные, скорбим, что у нас в душе живут идолы, и в смирении падаем ниц перед Христом, и всем сердцем хотим быть Его. А у западных, как некая легкая позолота на меди, существует христианство, а дальше – полное язычество, потому что они поклоняются своим кумирам в душе, и те владеют ими, и поскольку они горды, у них в сердце нет Христа, поэтому мы, православные, действительно язычники только на поверхности, а христиане в глубине. А западные латиняне – это христиане на поверхности, а язычники во глубине. Поэтому не ждите от них помощи для нас. Мы, православные, для них чужие. Но, конечно, среди каждого народа имеются и добрые, и смиренные люди, имеющие Христа и в сердце, и в своем образе жизни. Но нет ничего равного, ни даже подобного благодати православия. Это вера спасающая, это вера, приводящая нас во смирение, это вера, возвышающая нас о Христе, это вера радостная, это вера всеобъемлющая, это вера несказанно прекрасная, это вера божественная. О, православный, благодари Бога за то, что ты православный. О, как мы, православные, счастливы, что мы православные. Но еще это не будет концом мира. Конец мира наступит позднее, и время пришествия конца мира находится в руках Божьих, а вместе с этим и в человеческих. Бог пошлет свой серп всемирной жатвы тогда, когда человеческое зло созреет до пределов. Пока же на земле живут вместе со злыми и праведные, и пока стоит Церковь Христова, не осквернив своих одежд, до тех пор зло в мире не в силах еще созреть, когда же праведников уже не будет, и когда океаны зла затопят всю вселенную, тогда придет конец мира, и он будет сожжен и исчезнет в небытие для перерождения в новый и совершенный мир, в котором правда живет. Петрово послание, 3 глава. 9-12 стихи. При наступлении конца мира все бедствия, которые земля и люди испытали до сих пор, не могут идти в сравнении с онными грядущими бедствиями. Тогда придет время скорби на всю вселенную, и человек возненавидит человека, и человек убоится человека, и человек не будет верить человеку, и бедствия будут сменяться еще более страшными бедствиями, и страх страхом, и опасность опасностью, и боль болью, и скорбь скорбью. Но люди не вразумятся и не прибегнут к Богу, могущему их спасти, а наоборот, эти скорби приведут их к ожесточению, к тому, что всякая духовная жизнь иссякнет. Человек будет настолько озлоблен, настолько унижен вследствие поощрений царствования над ним низменных страстей, настолько окаменен, омрачен и поглощен единой заботой, как бы просуществовать, что для духовной жизни уже не будет у него ни воли, ни места в сердце, да и наставников духовной жизни уже не будет, потому что и они пойдут за веком сим, и Божьи церкви либо опустеют, либо будут разрушены, либо духовно осквернены недостойными пастырями. И в самый разгар бедствий и хаоса в мире явится Антихрист. Он придет как бы умиротворитель, успокоитель и добрый и мудрый хозяин, могущий привести мир в порядок, а на самом-то деле он будет враг всему, ненавистник всякого блага и тиран и злодей, разрушитель всего, какого еще не бывало в мире, никогда и не будет. Каждый человек будет под учетом. Каждое не только дело и жизнь, но и слово, и даже душевное движение его будет под непрестанным надзором и наказанием, так что человек отучится и думать из боязни, чтобы на лице его невольно не отразилось нечто несозвучное власти всемирного правителя, то есть Антихриста. Каждый человек будет носить на лице каменную маску. Всякий труд и каждая пядь земли и горсточка зерна будет во власти Антихриста, и в наступивших природных бедствиях чрезмерный жар будет сменяться на чрезмерный холод, засуха на наводнения, страшные вихри будут разрушать многое. Вулканические извержения, землетрясения, болезни среди людей, животных и растений поражат ужасом и отчаянием живущих на земле. На земле, уже не благословляемой на труды над ней и на плодоприношение, наступит ужасающий голод и полное оскудение во всем. И только принявшему на себя знамение зверя, то есть сатаны, будет позволено до времени существовать, хотя и в самых рабских и низких условиях крайней нищеты и попрания человеческого достоинства, принятого человеком от его Творца. Все будет наполнено Антихристом, и земля, и море, и воздух. Все будет сделано с той целью, чтобы имя Христово совершенно было похищено из сердца человека. Поистине наступит адское царство на земле. Людей Божиих останется очень мало, наступит царство ада на земле. Страшные бедствия будут не только на земле, но обымут и всю вселенную, потому что и для земли, и для всей вселенной, связанной с землей в едином плане творения, придет время агонии, потому что и земле, и всей вселенной надлежит умереть для того, чтобы затем облечься в нетление, неразрушимость, в вечность, по слову апостола. Тленному надлежит облечься нетление. Ты слышал слова Спасителя нашего. Вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Матфея, 24 глава, 29 стих. И пророк говорит: «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Иоэль, 2 глава, 31 стих. И другой пророк говорит: «Звезды во небесные и Орион, и все украшения небесные, света своего не дадят, и помрачится солнце воссевающее, и луна не даст света своего». И еще: «Всего ради проклятие поясть землю, яко согрешиша живущие на ней. Всего ради убозе будут живущие на земле, и останется человеков мало. Престала есть радость вся земная, отъеди вся радость земли. Возметется вода морская, и потрясутся основания земли. Мятежем возметется земля, и скудостью оскудеет земля. И ставят вся силы небесные, и свиется небо, аки свиток, и вся звезды спадут, яко листья с лозы, и яко же спадает листья смоковницы». Исаия, 24 глава, 5, 6 и 11 стихи. И в Откровении читаем: «И когда он снял шестую печать и взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Апокалипсис, 6 глава, 12 по 14 стихи. «Будет, по выражению одного древнего писателя, такое время, в которое никто не пожелал бы жить. Из ночи в ночь будет увеличиваться тревога, изо дня в день трепет. Перед кончиной мира люди увидят агонию вселенной, которая должна разрушиться для того, чтобы Бог создал все новое, нетленное и неразрушимое. И как наше тело по воскресении станет духовным, так, возможно, и новая вселенная будет обладать духовной материей. В нынешнее время понятия «материя» и «дух» противоположны друг другу, а тогда они сольются в одно понятие. Этот мир состарелся и обветшал по причине греха и мирового зла. Новый мир будет управляться правдой Божьей, поэтому он будет вечен и прекрасен. Великий апостол говорит: «Видях небо ново и землю нову, первое бо небо и земля первая приидоша, или честь сидяй на престоле, се нова ся творю». Апокалипсис, 21 глава, 5 и 1 стихи. Но пока это не наступит, бедствия будут чрезмерны, и Церковь Христова будет гонима до пределов, чтобы совершенно отъять ее с лица земли, потому что до тех пор, пока совершается божественная литургия благодатным священством, власть дьявола не может осуществиться на земле. Каждая божественная литургия – это присутствие Божье на земле и возвещение победы Христовой над дьяволом и смертью. Гонение на Церковь Христову будет явное, и скрытое, тайное, и наглядное, отдельное, и поголовное, и везде, и всячески. Будет известное число мучеников. Как велико оно будет числом, это известно только Богу, но будет и множество отступников, которые примут на себя знамение зверя, и будет бесчисленное число теплохладных, то есть, опять же, покорных Антихристу во всем. Этих отступников, этих слабых, этих негодных уже давно подготавливали силы зла. В течение многих столетий силы зла подкапывали основания церкви. Как пришествие Христово подготавливалось в течение многих веков, так и пришествие Антихриста подготавливалось с ранних времен христианства, как и возвестил это апостол Павел. «Тайна беззакония уже в действии». Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Но знай, что самые мощные силы ада, врата адова, не одолеют церковь. Матфея, 16 глава, 18 стих. С которой Господь наш Иисус Христос обещал пребывать до скончания века. Эта церковь будет гонимой беспощадно и будет скрываться в пещерах и пропастях и пустынях, и на служителях я будет почивать благодать Божия, и Бог не допустит великому врагу уничтожить их. До последнего дня существования этого мира будет совершаться божественная литургия. Братья, внимайте знаменем наступления конца мира, которое нам открыл Господь наш Иисус Христос и Его пророки и апостолы, и не ослабевайте в вашем уповании на Бога. Дорогие братья и сестры, здесь рукопись прерывается. Мы просили старца рассказать нам о своей прошлой жизни, прежде чем он взял на себя благое иго монашества, послужить Господу Иисусу Христу. На это он нам ответил: «Брат, у меня нет моего прошлого, у монаха нет ничего собственного. Прошлая жизнь, если она была хороша, Бог это ведает. Если была дурна, Бог простил меня, призвав меня ко спасению. Нет у меня ничего своего, кроме чувства своей неключимости. Все в руках моего Спасителя. Жизнь, душа и все движения, и всякое дыхание. Нет у меня ни моего настоящего. Спасаюсь ли я или нет, живу ли угодно Богу или нет, поступаю ли по правде Божьей, не вем. Это ведает только Бог. Слышал я и скорблю от этого, что вы меня называете блаженным старцем. Брат, только тогда я блажен, когда пребываю в молитве, потому что тогда моя душа соединяется со всесвятым и блаженнейшим Богом, а иначе я грешный и убогий. Нет у меня ни моего будущего, потому что это всецело в руках Божьих. Простил ли Он мои грехи или нет? Призовет ли быть с собой и впишет ли мое имя в книгу жизни или нет? По грехам моим я буду осужден на вечную муку, как недостойный Бога, не вем и трепещу». Если по слову Писания и вся человеческая праведность, как грязное рубище пред лицем Божьей всеобъемлющей правды и святыни, то что же сказать мне, грешному и Богому, у которого ничего нет? Единственное, что есть у меня, это мой Спаситель, мой Бог, мое радование, а другого у меня в жизни и нет. Бог, ангелы и душа – вот единственная реальность во веки веков. Аминь. Но помянул брат одно событие в моей жизни, имевшее решающее значение для моей дальнейшей судьбы. Был я тогда еще молод и жил мирской жизнью. И вот однажды случилось мне быть на базаре в одном большом и шумном городе. Вокруг меня был базарный шум и толкотня, громыхали телеги, наполненные хлебом, овощами и всякими продуктами. Торговцы звали и зазывали покупателей. Мне приходилось не без труда пробиваться вперед. И тут я увидел юродивого. Был он в лохмотьях, и вериги тяжко висели на нем и звенели, когда бы он шевельнул руками. «Это грехи мои сделали меня нищим», плача взывал он. «Это грехи мои обнажили меня от божественной славы. Это беззаконие мои облекли меня в рубище посмеяния. Это цепи грехов на мне», — взывал он. Я хотел пройти мимо, но он, с силой схватив меня за руку, глядя мне в глаза своими воспаленными глазами, воззвал ко мне: «Юноша, ответь мне на один вопрос». По его безумному виду я полагал, что и вопрос будет безумный. Вокруг нас шумел народ, и вдруг, громогласно, как труба, покрывая шум и суету, воззвал голос юродивого: «Скажи мне, почему Христос умер?» Этот вопрос стоил всего мира, всей вселенной, всей земли и всех звезд, всей истории человечества, всего и всего. Я почувствовал, что меня объял хлад. Хотя был полдень, и летняя жара тяжко угнетала, и дыхание с моря не приносило желанного охлаждения. Я по силам ответил ему то, что я слышал из уст чтеца в церкви, читавшего апостольское послание: «Христос умер за грехи наши». Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Юродивый спросил меня в ответ: «Но почему же ради этого он должен был умереть?» Я почувствовал, что я не могу дать ему ответа. И до сих пор, брат, я не в силах ответить на этот вопрос. Я чувствую себя как бы на берегу безбрежного моря, вступить в которое могу не дальше нескольких шагов от берега, и то с опасением, если вижу песчаное дно под собою, а дальше непроглядная пучина. И вот вопрос юродивого, громко взывавшего: «Почему Христос умер?» и ответ апостола: «Христос умер за грехи наши», вонзились, как благодатный нож врача, и исцелили недуг моей души. Христос умер за грехи наши. Тогда мы должны жить для Него. Так что же я тут делаю? Ведь весь мир — это базар, и человек продает себя и свою душу. А что же он приобретает? Не томление ли духа, не плачущее ли сердце? Не сознание ли мимотечности и ненужности всего того, что в мире представляется ценным? Зачем же, не оставив все, я еще держусь за тени? Почему скорее не приду к моему благодетелю, умершему ради моего спасения? Вот так, брат, начался мой монашеский путь. Путь моей жизни приходит к концу, и солнце склонилось на запад, и мне больно, так ужасно больно, что я так мало потрудился для Христа, так мало сделал по своей неключимости немощи. Как бы я хотел жить вечно, чтобы вечно служить моему Господу. Помещаемый беседа старца, которую мы, следуя его выражению, именовали размышлением смиренного сердца, была сказана за 5 дней до праздника Святой Пятидесятницы. Начало беседы, однако, мы почерпнули из письма старца к одному его духовному сыну, монаху. Итак, размышление смиренного сердца. Первое. «Возлюбленный брат, прими это краткое размышление плода смиренного моего сердца. Я знаю, что ты не откажешься принять его, зная, что каждый, любящий своего брата по заповеди Господней, желает ему духовного утешения на его пути в Царство Небесное, вожделенную цель нашего земного странствия. Ты не знаешь ли, что в древности монахи, встречая друг друга на пути, приветствовали друг друга так? Один вопрошал: «Брат, как ты спасаешься?» На что другой отвечал: «Твоими святыми молитвами, отче». Воистину, мы нуждаемся в духовном подкреплении друг от друга, потому что путь нелегок и легко погибнуть. Почему и апостол нас увещевает: «Блюдите убо, как опасно ходите, и скупующее время, яко дни лукавие суть». И еще: «Донде же время има мы, да делаем благое ко всем, паче же к пресным в вере». Галатам 6 глава 10 стих. Да, брат, много у нас врагов на нашем пути. Враг сердца каждого из нас – это наше греховное вожделение, отчаяние, маловерие, нерадение и леность. Враг наш совне – это дьявол, нападающий на нас со всех сторон, никогда не оставляющий нас безвредными и безмятежными. Враг, окружающий нашу жизнь, следующий по пятам и опережающий нас заботы, тревоги, огорчения, опасности, злые обстоятельства и злые люди. Враг наш – это и самое время, отнимающее от нас жизнь и приводящее к состарению и немощи. Так что, в сущности, у нас очень мало остается времени для работы на спасение нашей бессмертной души. Итак, брат, спроси самого себя и часто спрашивай: «Душа моя, как ты спасаешься?» И проси Божью Матерь спасти тебя своим предстательством о тебе пред Богом. Проси святых угодников Божьих и твоего ангела-хранителя молиться о тебе Богу. Вот, возлюбленный, несмотря на все невзгоды и опасности, которым подвергается наша духовная жизнь, я тебя приветствую и говорю тебе: радуйся. Радуйся, потому что ты христианин и носишь на себе имя Христово. Радуйся, потому что ради Господа нашего Иисуса Христа Бог тебя принял в свои сыны, и ты ежедневно обращаешься к Нему со словами «Отче наш». Радуйся, потому что Сын Божий и Спаситель твой именует тебя братом своим. Иоанн 20 глава 17 стих, Евреям 2 глава 11 и 12 стихи. Радуйся, потому что ты искуплен. Радуйся, потому что для тебя уготовано царство сложения мира. Если ты только сделаешь усилия в течение этой жизни, дабы наследовать его в вечности. Радуйся, потому что ты уже причислен к лику спасенных и уже вписан в книгу жизни, и от тебя требуется малое, чтобы подтвердить это и удержаться на такой великой высоте. Радуйся, потому что Бог призвал тебя в монашестве угодить Ему и облег тебя ризою спасения, каковою, разумей, крещальную твою рубашку, и одеждою веселья одел тебя, каковой, почитай твои монашеские одежды и знай, и радуйся, что сама Божья Матерь и сонмы преподобных покровительствуют тебе, если ты только не падешь духом и не станешь не радеть о своем звании. Но если ты споткнулся, то они же помогут тебе встать, лишь бы ты только имел решимость продолжать свой путь и избежать тину, из которой нет спасения. Если у нас много врагов на пути к спасению, то и много друзей и помощников. Брат-монах, как только Бог услышал от тебя твои монашеские обеты, Он даровал тебе крылья для того, чтобы ты невозбранно взлетал к небу выше всего мира и немеркнущими очами мог взирать на солнце славы. Смотри, блюди, ревнуй о своих крыльях и не допусти врагу тайно или явно подрезать их у тебя, потому что если что более несчастное, чем орел, ползающий по земле? Нет, брат, я знаю, что с помощью Божьей этого не приключится тебе, и ты поднимешься выше всех сетей и ловушек и взлетишь в небо к Богу, призвавшему тебя званием святым. И посему услышь слова апостола: «Радуйся всегда, Господи, и паки реку радуйся». Филиппийцам 4 глава 4 стих. «Знай, что для тебя время не ждет. Люби время своей жизни, потому что это время, которое Господь тебе доверил для того, чтобы ты потрудился о спасении своей души, и другого времени уже не будет. Ты вспоминаешь свое прошлое, Придет время, когда и вся твоя жизнь уже будет прошлое, и ошибки прошлого уже не будет возможно исправить. Вспоминаю, как некогда к нам прибыл на 6-й неделе Великого Поста один известный, блаженный жизнь архипастырь, который в своей беседе к нам говорил: «Вот еще так недавно была первая седмица Великого Поста, исполненная напряженной подвижнической молитвы, а вот уже теперь мы в 6-й седмице и, можно сказать, при конце Святой Четыридесятницы. Так быстро пролетело время». Так быстро пролетит и наша жизнь. Вспоминаю я этого блаженного архиерея, вспоминаю голос его и выражение его лица. Казалось, это было вчера, а на самом деле прошло уже очень много лет со дня его кончины. Воистину, так быстро летит время нашей жизни. Не случалось ли тебе по окончании Великого Поста, если ты соблюдал не с той строгостью, как это должно, или попускал себе, или даже нарушал этот пост, с горечью сердце пожалеть, что время поста уже закончилось, и ты не проявил ко Христу той любви, которую мог, и таким образом потерял благое время Великого Поста, как бы остался в стороне от благоприятного времени? Радуйся, что ты сейчас живешь, и тебе дана возможность проявить любовь к Богу, угодить Богу, потрудиться, показать себя Его верным рабом, и не рабом, а сыном, по слову Евангелия. А если ты призван в такую честь, в такую радость, то что же, перетерпи все скорбное, стойко и мужественно, и ни в коем случае не смей мне опускать голову в печали, потому что для этого нет никакого основания». Представь себе, что некоему человеку было бы обещано, что по окончании им училища он получит сан сановника при царе, богатство и почести, но только для этого он должен теперь же пройти полный курс учения. Скажи, как тебе кажется, уже ли бы этот человек с радостью не стал бы учиться и стараться? Несомненно, да. Даже все ночи просиживал бы над учебниками и не выпускал бы из рук пера и многое старался бы запомнить наизусть. Посмотри на учеников, как они устремляются в училище, как стараются, как подвергают себя дисциплине строгих наставников. Иногда плачут над трудной задачей и, однако, не оставляют своего учения, потому что знают, что это им необходимо для будущего. Надежда на будущее делает их усердными и старательными». У тебя же, брат, не надежда лишь на некое благополучие в жизни, а прямое ручательство Божие, что тебе будет очень хорошо, если ты ныне постараешься учиться, и дано тебе будет за это, подумай только, целое царство, и не просто царство, а царство небесное, вечное, непереходящее, неприходящее, бесконечно более славное, счастливое и возвышенное, чем любое земное царство». И обещает тебе это сам всесильный, всебогатый, всемилостивый Бог, твой любящий Отец. Какое же у тебя тогда основание падать духом? Какой предлог и причина ослабевать и отстраняться от предложенного тебе счастливого дела? Но, может быть, ты скажешь, я слаб и немощен, никакого успеха в небесном учении не показываю. Брат, все равно учись и все равно старайся. Помню, был у нас в юности наставник, и был он строгий, но если ученик старался, не пропускал его уроков и исполнял домашние задачи, то хотя бы этот ученик и был весьма неспособным, однако этот наставник снисходил к нему и давал ему возможности дальнейшего продвижения в школе, взирая не на его успехи, а на самое старание. Если так поступал он и строгий наставник, то что же сказать нам о всемилостивом и прощающем наши немощи Боге? Брат, советую тебе иногда прочесть чин монашеского пострига, чтобы тебе вспомнить трепетные минуты твои и обеты твои и первую любовь твою. И поверь себя, не остыл ли ты и любовь твою первую не оставил ли? Если так, то помяни уба, откуда спалось и покайся, и первые дела сотворим. Апокалипсис, 2 глава, 4-5 стихи. Брат, прочти также чин монашеского отпевания, прочти и вдумайся в него. Это будет твоим отпеванием. Смотри, как имеющие тебя хранить монахи, братья твоя, взывают ко Господу. Твой есть маз, спаси мя. Псалом 118. Взывают часто и молебно от лица Тебя, уже безгласного, бездыханного. Поэтому, брат мой, пусть вся твоя жизнь ныне, во время твоей жизни, взывает ко Господу. Твой есть ма, спаси мя. Взывай это своими устами, взывай верой в сердце, всем твоим поведением в жизни. Взывай, как нищий у двери царя. Твой есть ма, спаси мя. Взывай, как сын к любящему отцу. Я твой сын, хотя и заблудший. Я дело рук твоих, хотя и пришедшее в негодность. Я овца твоего стада, хотя и затерявшаяся. Я звезда на твоем небе, хотя и угасшая. Твой есть ма, спаси мя. Твой есть ма, спаси мя. Брат, у меня очи наполняются слезами, и мне трудно говорить от счастья, когда я подумаю о том, какое счастье, какое блаженство быть рабом Христовым. После смерти ты увидишь Его, и в неизреченном счастье и блаженстве падешь к стопам Его и воскликнешь. «Я был Твой, и Ты спас меня. Слава Тебе, благодетелю моему вовеки!» Брат, может ли быть что-нибудь больше этого счастья? Ты пишешь мне, что скорби постигли тебя, и ты подвергся обиде, и нет никого, кто поддержал бы тебя. Не унывай, искушением подобает быть, Матфея 24 глава 6 стих, скажу тебе словами апостола, тебя постигло искушение человеческое, но при искушении Бог даст и облегчение. Волны ударяют о приморские скалы, ветер несет волну за волной, но камень стоит, потому что он камень. Ты должен пройти искушение, дабы стать испытанным, как воин Христов. Посмотри на свиту, окружающую царя. Среди сановников ты видишь полководцев, трибунов, сотников, и все они воины царя. Но как бы жалок был тот военачальник или трибун или сотник, кто, неся воинское звание, воинскую одежду и доспехи, на самом деле никогда и не был на войне, не испытал ни одного сражения, не изнемогал в походах, не подвергался ни малейшей опасности, не жаждал и не голодал, да даже и не слышал звук трубы, зовущей на брань. Но это не так. Каждый из них явил свое мужество, испытал раны и немощь, прошел бои, готов был, если нужно, и душу свою положить за царя. Ты, монах, являешься воином Христовым. Яви себя мужественным и достойным этого звания. Отсекай мечом духовным страсти, защити твое сердце латами любви ко Христу, оборони твой ум шлемом веры, а щитом страха Божия в тебе отражай стрелы искушений. Любовь Божия да сопутствует тебе. Помолись обо мне у Бога. Второе. А теперь побеседуем на прилежащую нам тему. Миновала Святая Пасха, миновало Вознесение Господне, а теперь ожидаем Святую Пятидесятницу. Это были великие и святые праздники, а теперь великое и святое время ожидания и подготовления к конечному святому празднику, которым увенчивается круг дней Святой Четыридесятницы и Святой Пятидесятницы. После вознесения на небо Господа нашего Иисуса Христа, соделавшего спасение рода человеческого, после того, как свет спасительного воскресения возосиял над всей вселенной, и святые ученики насладились привечной и неотъемлемой радостью восстания от мертвых Учителя и Господа, и утвердились в полном сознании великой победы над всемирным злом и над смертью, которую одержал Христос Бог, и в участии, в которой они были призваны, святые апостолы по заповеди Спасителя пребывали в Иерусалиме в ожидании сошествия на них Святого Духа. Лука, 24 глава, 49 стих, которое было необходимо для их помазания и укрепления на подвиг всемирной проповеди Божественного Евангелия. Перед ними открывалась великая, славная и многотрудная стезя, и человеческие силы, конечно, не давлели даже для вступления на нее, а тем паче для прохождения сей царской дорогой до победного конца. Но Дух Святый, сойдя на Церковь Сына Божия, приспособит их для этого и явит им их тем чудом, каким они вошли в историю человечества. Именно Он сделает их победителями мира, их, которые не имели с собой ни меча, ни копья, ни легионов, ни военных кораблей, ни сокрушающих стены таранов. Он явит их мощно крылыми орлами, облетевшими все концы мира, их, не имевших к своим услугам ни скоротечных колесниц, ни быстрокрылых кораблей, ни дорог, ни пристанищ. Он учинит их добрыми ангелами вселенной, одолевшими полчища князя мира сего, их, которые оставались смертными людьми, носившими немощное тело. Он покажет их богачами, приобретшими весь мир для Христа, их, которые оставались бедняками в отношении земных благ и бездомными странниками на дорогах всего мира. Он представит их мудрецами, ничего не взявшими от эллинской философии и от мудрости века сего, и, однако, рыбарскими мрежами, уловившими всю вселенную в познание Божие и пучиною премудрости Божией, затопившими всю гнилость безбожия. О, ежели это все не чудо и чудес! Итак, святые апостолы после Вознесения Господня пребывали в ожидании пришествия Святого Духа, которого еще не знали, не вкусили, не испытали, потому что Дух Святой еще не сошел на Церковь. И не только они ожидали великий дар, который имели приять, но, как говорит Писание, единодушно пребывали в молитве и в молении. Деяния, 1 глава, 14 стихи. Третье. Возлюбленный брат, после недавнего праздника Вознесения Господня, после радости воскресения Христова, после того, как и для тебя отверзся путь подвижничества, так и ты пребывай в молитве, ожидая наступления конечного и великого праздника Святые Пятидесятницы. Конечно, Дух Святый после первой христианской Пятидесятницы, бывшей во времена святых апостолов, уже неотъемлемо и неотступно и всегда пребывает в Церкви, и благодать Его нескудно совершает все таинства в течение всего года. Но знай, что в праздник Святой Пятидесятницы, когда Святая Церковь торжественно совершает память излития Святого Духа на Церковь, это не только воспоминание прошлого события, хотя и имевшего столь великое значение и для прошлого, и для настоящего, и для будущего, потому что все совершаемые Церковью праздники и таинства имеют значение для вечного, но это и особое, обильнейшее пребывание Святого Духа в Церкви и сильнейшее осенение Его благодатью всех тех, которые в этот день молитвенно пребывают в Храме Божьем и, преклонив свои сердца и колена, молятся о приятии Святого Духа в свои души и благословении на свою жизнь. Святые апостолы, как мы сказали, пребывали в молитве и молении, ожидая пришествия Святого Духа. Так и ты, подражая им, заранее молись и усердным молением подготовь себя так, чтобы благодать Святого Духа не только коснулась тебя, но и нескудно и неотъемлемо возобитала в твоем сердце. Не думай, что время между Вознесением Господним и Святой Пятидесятницей является как бы некой пустотой. Нет, это время особо данное тебе для того, чтобы ты подготовил себя к приятию великого дара и таинства. Далее не говорится в Священном Писании, что апостолы, ожидая пришествия Духа Божия, в то время пребывали в молитве и в посте, как это говорится в иных случаях. Деяния 13 глава, 3 стих, глава 14, 23 стих и другие. Но просто говорится, что они пребывали в молитве и в молении, и их ожидание великого дара не было связано ни с какими трудами и тяготами, так что их подвиг был только духовным. Пришествие Святого Духа было началом нового века, предвкушением блаженного обитания на небе, где будут только воздаяния за подвиги, но не самые подвиги. Будет время отдыха и покоя, а не труда и борьбы. И от тебя сейчас не требуется никакого поста или земных поклонов, а только радостного ожидания благодати и пребывания в молитве. И смотри, не роди о ней. И как святые ученики Христовы, в онные времена, так и ты, подражатель им, и также ученик Христов, пребывай всегда во храме, прославляя и благословляя Бога. Лука, 24 глава, 53 стих. Четвертое. Итак, после вознесения Господа во плоти и до наступления Пятидесятницы, святые апостолы ожидали пришествия Святого Духа. В потому что Дух Святый еще не сошел тогда. Бесценный, драгоценный дар церковь еще не прияла. Тело церкви было еще как бы неодушевленным. Дух Святый еще не пришел, чтобы оживотворить и воздвигнуть церковь Христову. Сердце церкви еще не билось. «О, Душе Святый, приди и вниди в сердце церкви Сына Божия! О, Душе Святый, приди и в наши земные храмы, и в наши сердца!» Да, брат, Дух Святый придет во храмы Божии. Блюди же, чтобы Он вошел и в твою душу и тело. Ты знаешь, что церковь есть там, где обитает Дух Святой. Без Духа же Святого нет и церкви. Поэтому еретические сборища несут церковь, хотя бы внешняя их форма и напоминала церковь. Но знай, это лишь труп без жизни. Дух Святый пребывает там, где вера правая и утверждение добре и правде незыблемое. Про такую церковь Бог свидетельствует, как о невесте своей и вещает ей. «Вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в тебе». Песня Песней, 4 глава, 7 стих. «Брат, обращусь к тебе. Ты также есть храм Божий по слову Божественного Павла. Тела наши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». Коринфянам 6 глава 19 стих. То есть, принадлежите не себе, а Богу. Принадлежите Господу нашему Иисусу Христу, который искупил вас великой ценою, кровью своей честною, которой Он приобрел тебя для себя. Итак, ты храм Божий. Дух же Святый пребывает в тебе тогда, когда у тебя вера православная и образ жизни отвечает этой вере. Если же ты потерпел ущерб в отношении твоей веры или согрешил иными грехами в жизни, не скорби. А лучше сказать, да, скорби, но не приходи в отчаяние, потому что Бог ведает твое неможение. Плоть немощна, снисходительно к тебе сказал о тебе твой Творец. Матфея 24 глава, 41 стих. И земные храмы терпят ущерб и нуждаются в обновлении, хотя бывают и сделаны из камней, кирпичей, мрамора и железа, то есть из элементов куда более прочных, чем твое тело, которое в результате грехопадения, даже и бессмертной твоей душе, передает свою немощь и многоболезненность. Если проявишь усердие, то в день Пятидесятницы, во время твоей молитвы, произойдет обновление твоего храма, и благодать Святого Духа сильна и мощна сделать его снова крепким и благолепным. Моли же, чтобы тебе никогда не перестать быть храмом Божьим, и чтобы Дух Святый не только не покинул тебя, но и обновил, и укрепил, и освятил, и облагодарствовал. Пятое. Брат, понимаешь ли ты, кто такой Святой Дух? Дух Святый – это свет привечный, это огонь, животворящий вовеки, это жизнь и податель, и сама жизнь, это ум и сила, бездну которой может ли кто из смертных, да и не только из смертных, но и из примирных ангельских сил когда-либо постигнуть и описать? Дух Святый есть Бог, третье лицо Святой Троицы, от Отца исходящий и на Сыне почивающий, единочестный, единопрестольный с ними. Дух Святый – это самое прекрасное, что только есть в мире. Брат, знаешь ли ты, кто такой Дух Святый? Если ты ответишь «Да, знаю», то ты заблуждаешься, и я боюсь за тебя, потому что только Бог знает сам о себе, по слову апостола. Божия никто не знает, кроме Духа Божия. Коринфянам 2 глава, 11 стих. Это еретикам присуще как бы брататься с Духом Святым. Нам же, православным, достоит со страхом и трепетом и самое имя поминать Святого Духа нашего Бога. Но если ты ответишь «нет, не знаю», то опять же я боюсь и болезную за тебя, потому что это свидетельствует о том, что жизнь твоя остается беспросветной ночью. Брат, мы должны знать Духа Святого в малой мере нашего восприятия, потому что если Духа Христова нет в тебе, то ты не Христов. Если Дух Святый не коснется в этой жизни твоего сердца, то горе тебе, потому что ты еще духовный мертвец. Римлянам 8 глава 9-10 стихи. Брат, Не касалась ли тебя когда-нибудь великая радость? Это был Дух Святый. Брат, не испытывал ли ты, находясь в полном внешнем довольстве, мучительнейшее томление по небу? Это Дух Святой вещал тебе и звал тебя к себе. И наоборот, быв в лишении всего, не испытал ли ты когда-нибудь всецелую, скажу так, полноту всего, а то, что тебе уже ничего на свете и не надо было? Это был Святой Дух. Брат, не посещало ли тебя хотя бы на мгновение сонное видение красоты неописуемой, невообразимой, всеобъемлющей и, конечно, неземной? Это Дух Святой приоткрыл тебе завесу будущего мира. Впрочем, в отношении снов всецело полагаться на духовное руководство твоего старца. Брат, не казалось ли тебе часто, что весь мир со всеми своими благами не стоит и единой свечки, и не хотелось ли тебе тогда броситься на колени и молить о небесном утешении? Это Святой Дух коснулся твоей души. Брат, когда Дух Святый коснется твоей души, знай, что тогда весь мир представится тебе совершенно иным, чем ты представлял себе его до тех пор, как и этот наш вещественный мир бывает иным ночью и совершенно иным, когда его озаряет солнце, и когда нашему взору все становится ясным и отчетливо познаваемым. Брат, в минуты тяжкой скорби не приходило ли тебе нежданно и благостно утешение и успокоение, как бы среди зимнего хлада, нежданные веяния грядущей весны, теплое дыхание весеннего ветерка? Это Дух Святый утешил тебя, потому что Он утешитель. Брат, не испытывал ли ты внезапное чувство горячей любви к Богу, и хотя ты и не видел Его, и не можешь видеть, не осознать умом, ты, почувствовав Его близость к тебе своим внутренним человеком, не взывал ли к Нему со слезами в сердце «Твой есть ма, спаси мя»? Псалом 118. Это Святой Дух, сама любовь, милостиво презрел на тебя. 6. Брат, посмотри на этот окружающий тебя мир. Взгляни на ночное небо, какая стройность течения звезд, и каждая звезда — это как сверкающий алмаз на порфире небесного царя. Стройно, как бы проплывают в безмерном просторе, совершая положенный им путь Богом, таинственное созвездие в ночной час, напоминая нашему уму о Творце и о вечности. Их создал Бог. Для чего? Для какой цели? Не знаем ныне, но когда и сами приобщимся к вечности, все нам будет открыто. Ну вот наступает восход солнца. Взгляни, бледнеет небо. Тихая легкая синева сменяет темноту ночи. Легкое, едва заметное начертание света появляется на востоке. Это уже не ночь, но еще и не день. Минуты полные тишины и загадочности. Это как бы опять мир готовится быть созданным Богом, как было в седом начале. И помнишь, Бог сказал тогда: «Да будет свет, и бысть свет». Бытие, 1 глава, 3 стих. Вот и теперь свет на востоке становится все ярче и ярче, а звезды как бы угасают одна за другой, как светильники, которые окончили свое ночное служение, и ангелы гасят их до наступления ночи. И вдруг мощно, как бы разлитое, расплавленное золото царственно воссевает солнце и осевает всех своим царственным сиянием, и все ожило, и все восхваляет даропадателя света. Восходящее солнце своими лучами целует землю и всю сослужебную тварь и пробуждает ее вознести хвалебный гимн общему Творцу, как говорит святитель Феодот Анкирский: «Слава тебе, показавшему нам свет! О, солнце правды, Господи Иисусе Христе, воссияй паки в этом ночном мире нашей греховности, озари тяжко спящие души наши и пробуди их к хвалению Тебя и восстави их к благоугождению Тебе». Взгляни, брат. Вот с восходом солнца все сбрасывает с себя сон. Взгляни, птицы взвиваются к небу и наполняют небо и землю своим пением. Вот туман снимает свой покров с речки и полей, и тонкой пеленой поднимается к небу и разверзается как бы некая завеса из тончайшей материи. Взгляни на всю эту красоту, обрати свой взор опять на небо. Там, где столь недавно был мрак ночи, теперь царствует дивная лазурь и ярко-белые облака озарены расплавленным золотом солнца. Взгляни, брат, на это ежедневное, столь привычное чудо. Посмотри, что создал Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святый Дух, и заключи о Боге, и прими это в сердце. Брат, помнишь ли ты оного священного старца, который в ответ на сетование своих учеников, печалившихся на невозможность приобрести дорого стоящие священные книги, поднял руку к небу и сказал им: «Чада, Бог нам дал две священные книги, которые всегда направляют нас к спасению. Святое Евангелие, эту книгу из книг, явившую нам все, и этот небесный свод, который, как некое огромное отверстие книга, научает нас о Боге. В ночной час это листы черного пергамента с серебряными буквами, научающими нас о бесконечном величии и мудрости Творца и грозно напоминающие нам о вечности и таинственности будущей жизни. В дневной же час это листы голубого пергамента с живительными надписями из золота и багрянца, восходящего и заходящего солнца и белизны облаков, и эти надписи учат тебя о благости Божией к тебе, давшего тебе не только всю эту красоту в наслаждении для тебя, но своим промыслом и любовью покрывающего тебя. Итак, ночное небо говорит тебе о всемогуществе и непостижимости Творца, а дневное небо говорит тебе о любви и благости к тебе твоего небесного Отца. Чада, часто взирайте на небо и вздыхайте о духовном небе, потому что духовное небо – это наша будущая отчизна, уповаем Бог. Там святые ангелы, там души праведников от века, там Пресвятая Владычица наша Богородица, там души прежде усопших отец и братья наших, там Бог Царь Небесный. Что же может быть лучшим, чем небо? С неба перенеси свой взор на темные леса, на великие горы, верхи которых покрывает снег, как бы некая почтенная седина. Какие они великие и торжественные, как бы некие нерукотворенные храмы Божии, они вместе и великие, и грозные, и прекрасные. Все это создал Дух Божий, и по слову Писания, в руце Его все концы земли и высоты гор того суть. Псалом 94. И, прикасаясь к горам, и дымятся, Псалом 103, как некие великие и нерукотворенные жертвенники. Вспомни, что и Господь наш Иисус Христос во время своей земной жизни любил восходить на горние места, может быть, по той причине, что они ближе к небу. Господи, возвысь и наш ум от земли к Тебе на небо, и пусть, когда отымется с очей наших туман ненужных и тягостных мыслей, он всегда взирает к Тебе, и сделай наше сердце жертвенником чистых и возвышенных мыслей. Соделай его, по слову Писания, горой святой Твоей. Псалом 47. Далее, брат, взгляни на луга и на цветы на нем, и подивись Божьей премудрости, которая полевой цветок, сегодня сущий, а завтра же увядающий, одевает такой красотой, какой, по свидетельству самого Творца, и Соломон не был одет во всей славе своей. Матфея 6 глава, 29 стих. Господи, если Ты так позаботился о красоте полевой лилии, которая, как сам Ты сказал, дней сущая, а утро в печь метаема, как увядшее сено, то по Своей несказанной милости помоги мне вернуть первобытную красоту моей безсмертной души. Я знаю, как говорит Твой великий святитель, блаженный Августин, что Ты создал меня для Себя, и мое сердце не найдет покоя, пока не успокоится в Тебе». Я знаю, что Ты создал мою душу прекрасной и определил, что все сокровища Вселенной не идут в сравнении с первобытной красотой души моей, когда эта красота возвращается ко мне, а это бывает лишь тогда, когда она спасается в Тебе и находит себя в Тебе и обретает вечную жизнь в Тебе. Но, увы, сам я, Господи, нещадно губил всю мою красоту. Если время сгубило красоту и крепость моей юности, то погубление душевной моей красоты вина лежит всецело на мне, и не знаю, не превратился ли я скорее в какое-то чудовище и посмешище. Помоги мне, Господи, слезами моими омыть нечистоту моей души, и что можешь, то и сделай, а я верую, что Ты все можешь, чтобы мне опять быть благолепным пред Твоим взором, ныне и весь остаток моей земной жизни, а там и вечности». Далее, брат, взгляни на просторы моря и вспомни слова псалмопевца: «Того есть море, и то и сотвори его». Псалом 94. «Сие море великое и пространное». Псалом 103. «Вот эти бесконечные просторы воды, и не мертвые, а полные жизни в них, то они синие, то зеленые, как изумруд, то светло-голубые, как сапфир, то серые, как топаз, то точно рассыпаны на них сияющие алмазы. Иногда они грозные и бушующие, покрытые большими и пенящимися волнами, и наполняют души мореплавателя великой робостью и смирением, и великим страхом Божиим. То, наоборот, они лазурно застывшие, как бы некое великое озеро. И тогда сердце мореплавателя утешается, и хвалебная песнь Богу сходит с его уст. И весь мир полон живых существ, многовидных и многочисленных, соединенных одним началом, и это начало есть жизнь. Жизнь! О, что это за таинственная и мощная сила! Жизнь — это чудо и чудес, и это только Ты мог сотворить, источниче жизни и безсмертия. И сколько того, что наш глаз не видит и, возможно, никогда не увидит в глубинах неба, в недрах земли, в море и в воздухе. И вот, брат, взгляни на всю эту красоту и премудрость, и представь себе, что когда-то этого ничего не было, и Бог создал все это и содержит своим промыслом, как это кое-где мы и читаем. На все сущее Ты простираешь лучи Твоего промысла. 7. Напоследок всего Бог создал тебя, о человек, как венец своего творения, создал тебя по образу своему и по подобию, и вдохнул в тебя жизнь, потому что Дух Божий — это источник жизни. Он — жизнь и податель жизни, и творит жизнь, как Отцу и Сыну, сопрестольный и самовладычный, как негде и читаем мы. Когда в начале Адама Ты создалась, Господи, тогда Слову Твоему ипостасному возопилось и благоутробнее. Сотворим человека по нашему подобию. Дух же Святый, соприсутствовавший, Содетель. Итак, Бог создал тебя, существо разумное, свободное и возвышенное, сочетавшее в себе и духовный, и материальный мир. Олицетворение в малом всего творения Божия, и затем поставил тебя царем над всей подсолнечной тварью и даровал тебе райское счастье и житие безмятежное и беспечальное. Ты имел общение с Богом, и добрые ангельские силы любили тебя, и вся природа с радостью повиновалась тебе. При этом Бог предложил тебе дар обладать безсмертием, если своей свободной волей, своим произволением, что было бы совершенно естественно ожидать от тебя в отношении твоего Творца и Благодетеля, ты будешь любить Бога и держаться Его заповедей, направленных на твое благобытие и дальнейшее возрастание в добре. Но, возможно, ты скажешь: где же я, существо счастливое и бессмертное? Увы, это только слова. На деле же я и убогий, и многоболезненный, и смертный, и я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Псалом 50. И все это объемлется одним словом: я человек. Ты говоришь, что я создан как свободное существо, но так ли это? Все имеет власть надо мной, и невзгоды, и болезни, и состарение, и смерть, и раб я иных людей, и их хотений, и своих собственных нужд, печали и забот. Увы, скажи мне, то ли райское наслаждение, которое ты говоришь, Бог даровал мне? Не то же ли это самое, что немощному старцу, потерявшему волосы и зубы, с померкнувшим взором и тысячью морщинами на лице, едва передвигающемуся и согбенному летами немощью, воспалять его красоту и юную силу? Не то же ли самое, что вместо печальной речи или почтительного молчания перед гробом умершего говорить веселые слова и восхвалять в нем жизненные силы? Брат, отвечу я тебе на это. мы говорим не о том, что ныне есть, а о том, что предназначалось тебе и что было некогда в твоих руках, и где не было ни немощи старости, ни болезни, ни печали, ни плачевной участи смерти. И это не мечта, не химера, не плоды сладостного воображения. Нет, это была реальность, и благость Божья предназначала тебя, тебе счастье и бессмертие. Но ты сам знаешь, что произошло, как человек явил себя недостойным даров Божьих, оказался вероломным Богу, поверил и перешел на сторону врага Божия, и как бы стал, увы мне, заодно с ним. И вот, отвергнув возможность покаяния, предложенную ему Богом, он удалился от Бога и ушел в землю, далече сущую, и здесь потерял все. Счастье, безмятежие и возможность близкого общения с Богом, но не свободу воли, потому что это у него осталось и было необходимо, чтобы осталось. Итак, человек ушел от Бога и этим от самого себя и от своего счастья. Увы, увы мне. И тогда произошла эта космическая, больше которой не было и не будет, катастрофа, и смерть вошла в мир. В Божий, цветущий и счастливый мир въехал страшный всадник на белом коне, и имя этому всаднику есть смерть, и ад следовал за ним. Апокалипсис, 6 глава, 8 стих. И завладел этот всадник всем миром. И стал человек смертным, и вся природа, окружающая его, также стала смертной. Весь мир стал смертным. Все решительно, все испортилось и прияло на себя и в себя залог смерти, потому что человек этот был тот, который в себе сочетал и возглавлял и представлял собой весь окружающий мир. И потому, когда в него вошла смерть, она вошла и во всю материю. И всю тварь, будь то великая, будь то малая, объяла власть смерти. И потому, как ты видишь, смерть господствует во всем мире. Через дьявола, отца смерти и мертвеца, в человека вошла смерть, а через человека во всю тварь. Но знай, что через Сына Божия, Бога живаго и животворящего, поправшего смертью своею смерть, в человека войдет в день он и жизнь, а через человека и во всю тварь. Поэтому-то вся тварь, по слову великого апостола Павла, с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Римлянам 8 глава 19 стих. То есть воскресение людей в славе бессмертия, которого и они явятся участниками, как слуги и рабы человека, незаслуженно пострадавшие из-за его грехопадения. Но это будет в будущем. А ныне, после грехопадения и изгнания из рая, человеку стало тяжко жить, и все потребное для него, для его жизни дается ему с трудом и с потом, и с борьбой, и с насилием над окружающим его миром. Так что человек со скорбью определил свою жизнь так: «Малы и злы дни лет жития моего». Бытия 47 глава, 9 стих. «И не искушение ли житие человеку на земле, и як уже наемника повседневного жизни его?» Ио 7 глава. Или в другом месте: «Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды». И еще: «Житие мое есть легчая скоротельца, отбегоша и не видиша». Ив, глава 9. И еще: «Исчезоша, яко дым дни мои». Псалом 101. Или: «Лучший день смерти дня рождения». Екклесиаст 7 глава. И таких горестных мыслей и причитаний исполнено Писание. Спросили некогда бывшего при смерти некоего мощного царя, жившего долго и правившего своим царством с силой и многой славой и богатством, часто ли он бывал счастлив в жизни, и он ответил: «Изо всех лет моей долгой жизни не думаю, что, чтобы я был действительно счастлив больше от единого часа». По слову Писания, человек пресыщен печалями, Иов 14 глава, а затем в результате всего оставит печать на всю свою жизнь, сетуя, то есть в печалях, сниду в ад, Бытия 37 глава. И вместо свободы, свободы от Бога, обещанной человеку дьяволом, человек нашел себя связанным бесчисленными путами и цепями своих грехов, общих тягот и своих личных забот и невзгод. И вместо радости стал он жить в скорби и в страхе в отношении своего настоящего и будущего, и даже прошлого по написанному. Умышление смертных боязливо. Премудрости Соломона, 9 глава, 14 стих. Итак, может быть, ты скажешь, что сотворение человека было ошибкой Бога, и при этом сошлешься на слова Писания, где говорится, что Бог, видя людей, живущих во грехе и во зле всякого вида, раскаялся, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Бытие, 6 глава, 6 стих. Нет, брат, Бог не ошибается и не может ошибиться. По слову Священного Писания, «Премудрость создаст себе дом и утвердит столпов седьм». Притча 9 глава, 1 стих. Эти столпы, как разумеем, следующие. Божие предведение всего, промысел Божий в отношении настоящего и будущего, экономия, благостыня, беспредельная разумность и целесообразность во всем, всемогущество и правда. Вот в этих нормах, разумеем, и все творчество Божие. Что же касается слов Писания, говорящих о том, что Господь раскаялся, что сотворил человека, то, разумеем, это иносказательно, как сказанное в границах ограниченного человеческого разума, как сказано для людей, бывших за много тысяч лет до пришествия Христова и сошествия Святого Духа, озарившего человеческий ум для разумения Писаний. Это было сказано в те времена, когда люди, по слову Писания, ходили во тьме и жили в стране и сени смертной. Исаия 9 глава, 2 стих. В Ветхом Завете ты найдешь многое, что надо понимать именно в смысле сказанного для весьма ограниченного человеческого сознания и уровня его понимания духовных вещей. Например, говорится о гневе Божьем, о скорби Божьей, о ревности Божьей, когда на самом деле Бог бесстрастен. Говорится о сердце Божьем, об очах, ушах, о устах Божьих, когда на самом деле Он бесплотный Дух. Но все это было выражено в сферах нашего ограниченного человеческого понимания по аналогии с известными нам вещами в этом мире. Так и приведенные слова, разумей, в том смысле, что Писание побуждает тебя к совести, к познанию своей негодности и к раскаянию, как бы говорится. «Смотри, что ты сделал со своей жизнью. Ты, человек, стал таким дурным, что Бог просто раскаивается, что создал тебя». Так и любящие родители, случается, говорят своим детям, «Я тебе после всего больше не отец, ты мне больше не дочь» и подобные, а на самом деле любят их и болезнуют о них, и, конечно, не отрекаются от своих детей. Нет, Бог не раскаялся, что создал человека, потому что еще прежде сотворения его знал все, что должно было приключиться, и ни в коем случае не отрекся от него. Да и мог ли Бог что-нибудь сделать напрасно? Или его премудрость могла ли допустить ошибку, или его любовь к его любимому творению человеку могла ли иссякнуть? О, конечно же, нет. Разум его неизмерим, говорит Священное Писание. Премудрость Божия и предвидела, и знала, что произойдет грехопадение человека, и однако Бог создал человека, и не только создал, но и приготовил для будущего человека, уже после грехопадения и затем имеющего быть обновление и воссоздание, царство, уготованное о сложении мира. Матфея 25 глава, 34 стих. «Потому что Бог знал, что человек вернется к Нему, да и не может жить без Него». Из блаженного, так сказать, младенческого возраста и, так сказать, географической близости к Богу в раю, человеку должно вырасти в непобедимого и сознательного воина Божия, близкого к своему Создателю и благодетелю своей верностью, своим подвигом, готовностью перетерпеть за него раны и смерть и своей ненасытимой любовью к нему. Глубиной своей премудрости Бог знает, как и дурное использовать для благих целей – по выражению одного из святых отцов. Восьмое. Но, возможно, ты скажешь, за что же я должен нести наказание, страдать за чужие грехи, за грехи неких Адама и Евы, которых имена даже я бы и не знал, если бы великий Моисей не возвестил мне их, и при этом я должен страдать за грех их, который не знаю в сущности, понимать ли в буквальном смысле сказанного в Библии, или же в иносказательном, и не сам ли Бог заповедовал, чтобы мы прощали друг друга и не были злопамятны, но наоборот, от сердца прощали друг другу всегда и во всем, а вот нас Он наказывает в тысячных поколениях со времен первых людей за их грехопадение. Брат, не стязайся с Богом и не упрекай Его, а смиренно и с любовью склонись пред Его волей, даже если бы это и было так, как ты говоришь. Но это именно не так, как я тебе докажу дальше. Помнишь, как один инок до такой степени любил Бога, что все с радостью принимал от Него и говорил: «Если бы Бог велел мне сейчас и тотчас же и навсегда идти в ад, то и это я с любовью и с готовностью и без малейшего колебания в сердце радостно бы исполнил, лишь бы совершалась Его святая воля». Видишь, недаром этот старец получил от Бога дар чудотворения, подражая Его соизволению воли Божьей, благой и совершенной. Люби Бога, потому что Он, любящим Бога, все содействует ко благу. Любящему Бога Господь обещал венец жизни, и в день он, и ты будешь одесную Его, и Он призовет тебя в нескончаемое царство и радость. Но не Бог ли предал меня смерти и аду? Нет, не Бог. Смерть и ад для себя создал и создаешь ты сам. Бог же смерти не сотвори, говорит Святое Писание. Премудрости Соломона, 1 глава, 13 стих. И великим желанием он не хочет смерти грешника. Но Бог знал, что ты будешь непрестанно винить его в своей смерти, и поэтому из любви к тебе он пришел и принял смерть. Как Бог он не мог умереть, но как тело он мог. И вот он воспринимает тело, воплощается, приходит к тебе в смертном теле и принимает смерть, и ту самую ужасную, какая только могла быть, и по страшному мучению, и по позору. Он приемлет распятие. Так что не вини Бога, а поди ниц перед Ним. Давая людям заповедь, Господь предупредил их, что нарушение повлечет за собой для них смерть. Когда же эту заповедь они нарушили, то Господь возвестил им о страшных результатах их поступка, сказав, что после всех тягот той жизни, которая им отныне будет предстоять, а это будет для ихнего же блага, для ихнего отрезвления и воспитания, они возвратятся в землю, из которой были созданы, то есть умрут. Бытие, 3 глава, 6 и 19 стихи. Это не был приговор судьи по винным. Нет, увы, сам человек вынес себе смертный приговор. Слова же Господа не являются проклятием человека, а аттестацией искусного врача. Он видел, что больной поглотил смертельный яд, потому что это-то и есть качество греха, который уже начал губительно действовать, и больной уже выявил симптомы своего отравления, гордость, хитрость, ложь и, так сказать, утверждение в грехе. Видишь, зло, каковым является грех, связано со смертью, иначе и быть не может, потому что только Бог, и сущий от него добро, безосмертный. Если бы и зло было бессмертно, то этим оно обладало бы божественным свойством. Да не будет. Апостол Павел свидетельствует, что злое дело сгорит, то есть будет уничтожено. Но не делатели зла, они сохранятся для вечной гибели. Зло и смерть связаны в одно. Для духов зла, которые сделали зло своей стихией, как приговор, будет грядущая смерть вторая. Апокалипсис, 21 глава, 8 стих. Участниками я стану также и непокаявшиеся грешники, как подражатели в этом бесов. Но и ныне злые духи и их родоначальник дьявол являются мертвыми духами, как лишенные участия в жизни, которая проистекает только от Бога. Для людей же нынешнего века и для всей подвластной природы смерть выражается в видимом разрушении, в тленности всего. Немедленно после грехопадения Бог не мог исцелить Адама и Еву, потому что яд греха уже укрепился в них, и человеку необходимо было, чтобы противоядие было выработано самим человеческим существом, то есть, чтобы внутреннее победило то, что противоестественно стало внутренним. Блаженный Августин говорит: «Бог мог создать человека без помощи человека, но спасти его не может без помощи стороны человека». Когда же со временем человек осознает, в какую беду он впал, каким страшным недугом заболел, а это должно было прийти с опытом и со временем, которое началось с минуты его грехопадения, а прежде этого не существовало, тогда у него возникает горячее желание вернуться к Богу, как у блудного сына, лишь по испытаниям бедствий, далекий и чуждый своего отца стране, проснулись желание и решимость с раскаянием постараться вернуться к своему отцу и вот чей дом. Для блудного сына было неожиданным откровением увидеть, что отчий дом был так в действительности близок от него и так доступен, а отец с такой добротой и любовью принял его. Отец, всегда любивший и желавший его, так что его заготовленная речь к отцу оказалась в сущности и ненужной, потому что только он начал просить прощения, как оно ему уже было даровано с полным восстановлением его в сыновнее достоинство, которое блудный сын был убежден, что потерял навсегда. «О, милостивый небесный Отче, подчисти мне отверстие твои объятия». Так и для всего павшего человечества явилась великим откровением любовь Божия, которая побуждала человека вернуться к нему и угрожала ему за грехи, и благословляла, и благодетельствовала ему, когда человек обращался к нему и старался буквально с грехом пополам посильно жить чистой жизнью. Таким образом, в больном ветхозаветном человеке уже начали появляться условия для того, чтобы его организм усвоил противоядие. Но сам по себе создать это противоядие человек не мог, потому что зло и смерть проникли в самый организм его души и тела. Вот тогда и явила себя царственно мощная любовь Божия. Благоволением Отца и соитием Святого Духа Сын Божий принял человеческое естество. Бог принял человеческую природу и как Богочеловек внес жизнь, святость и бессмертие в самую человеческую природу и этим исправил, обновил и воскресил человеческое естество и таким противоядием в самой природе человека победил грех и смерть. От человека, от каждого уже в отдельности, требуется усвоить это противоядие, воспользоваться той божественной силой, которую Христос дал человеку для побеждения в себе последствий грехопадения. Человеку необходимо принять благодать. Если же это он не сделает, то спасения уже ему нет. Итак, брат, Бог не присудил тебя к смерти. «Яко Бог созда человека в неистлении, — говорит Писание, — и в образ подобия своего сотвори его, завистью же дьяволе его, смерть в ниде в мир, кушают же ю, иже от и я части суть». Премудрости Соломона, 2 глава, 23-24 стихи. «Бог создал тебя для жизни, радости и святости, и даже несмотря на твои грехопадения, настолько возлюбил тебя, что для того, чтобы избавить тебя от ада и смерти, чтобы явить тебе любовь свою, Христос умер ради тебя на кресте. Смерть пришла в мир по причине греха, но знай, что ты страдаешь в этой жизни не за грехи первых людей, а за свои собственные. Яко праведен Господь, и правды возлюби, правды видите лице Его». Псалом 10. Так что сетуй не на первых людей, а на самого себя, потому что как они грехом внесли в мир смерть, так и ты своими грехами поступаешь, непрестанно согрешая, ты непрестанно и обогащаешь мир смертью. Ты слышал, Господь любит праведники. Ты слышал слова Господа, праведники пойдут в жизнь вечную. А праведно ли ты живешь? Ты слышал заповеди Господни, в соблюдении которых заключается жизнь, а в отвержении их смерть, по слову великого Моисея, Второзаконие, 30 глава, запрещающие тебе дурные поступки и наставляющие тебе делать добро. Поступал ли ты всегда согласно их предписанию? Ты слышал и заповеди блаженства, блажение нищие духом, блажение плачущие, кротцы, милостивые, чистые сердцем и миротворцы, и гонимые за правду. Скажи, принадлежишь ли ты к ним? Если ты винишь Адама и Еву за то, что они пренебрегли единую заповедь Божью, и винишь их справедливо за это, и явились для тебя виновниками несчастья, то скажи, немного ли больше, чем они, ты грешишь и согрешаешь, и считаешь ли ты себя достойным рая? Спроси свою совесть, и пусть она сама ответит тебе. Вместе с Давидом и ты скажи, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мной есть вину. Псалом 50. И прочтя, и обдумав весь этот покаянный псалом, и обдумав всю свою жизнь, попекись о грехе Твоем. Воззови ко Господу, прости все грехи мои. И, ударяя себя в перси, проси прощения, чтобы получить от него оправдание, как делал некогда мытарь, ударявший себя кулаком в грудь и взывавший, «Боже, милости буди мне грешнику». Лука 18, глава 12 стих. Нет ничего гибельнее, как говорят святые отцы, чем свою вину бросать на другого. Так поступили первые люди и погибли, и псалмопевец говорит, «Не уклони, Господи, сердце мое в словеса лукавствия, не пчевати вины о грехах», то есть выдумывать извинения в грехе. Нет, признай свой грех, покайся и проси Бога простить тебя. 9. Итак, брат, не падай духом и знай, что Бог не наказывает тебя за грехи наших прародителей. А если хочешь знать, часто и наши собственные грехи Бог оставляет без заслуженного наказания, потому что Господь благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим Его. Псалом 85. А если и наказывает нас иногда, то наказывает благостно, снисходительно и, конечно, для нашей же пользы. Ужасное иное, если Бог оставит нас, как безнадежных неисправимых, и тогда уж поверь, дьявол так наказывает и так мучит нас, как уже не Божьих рабов, а как своих холопов. А затем нас постигает наказание, уготованное для дьявола и ангелов его. О, да не будет нам быть оставленными Богом. Любяй наказание, любит чувства, ненавидя же обличение, безумен. Притча 12 глава, 1 стих. Знай, что Бог тебя любит, если Он продолжает давать тебе все потребное для твоей жизни, и земля, и море, и растения, и животные, и даже безжизненная природа снабжает тебя всем потребным для жизни и для удовольствия, то можешь ли ты серьезно упрекать Бога и говорить, что Он наказывает тебя? Если Бог для блага твоей души посылает в мир пророков и мудрых людей, чтобы через них помочь тебе и научить тебя, то так ли поступают с наказанными? Если Бог послал Сына Своего Единородного в этот мир, чтобы Он научил тебя о любви Божьей к тебе и вызвал у тебя ответную любовь к Нему и показал тебе путь возвышения к Нему, а затем в своей бесконечной любви к Нему пролил на кресте свою кровь за тебя ради искупления тебя от власти греха и смерти, то уже ли после сего ты дерзнешь говорить о том, что Бог карает тебя? И если ныне, в день Святой Пятидесятницы, ты готовишься принять Святого Духа в твое сердце по написанному, «Любви Божия излияся в сердца наша Духом Святым данным нам», то можно ли даже думать о том, что Бог наказывает тебя? Предположим, что некий город тяжко согрешил перед своим царем, изменил ему, открыл свои ворота для того, чтобы в него вошел и обитал мучитель, враг сего царя. И царь, разгневавшись, послал свое войско и дал ему приказ уничтожить всех вероломных жителей оного города от малого до великого и никому не оказывать пощады, а самый город сжечь до основания, разбить таранами все здания, а затем плугом пройти по самому месту, где был он и город, так чтобы даже и следа не осталось от всего прежнего недостойного его царства города, то это действительно было бы достойным наказанием. Но если царь не поступил так, а наоборот, посылал в этот нечестивый город своих вестников, чтобы они учили, утешали темный народ, говоря, что придет избавление от ужасного тирана, которого они на свою беду впустили в свой город и теперь страдают под его железной рукой, а затем послал им своего царственного, единственного сына, чтобы он умер за этот город и умер при этом ужасной смертью, потому что это было необходимо для того, чтобы они получили свободу от их мучителя и примирились с царем, то можно ли говорить о наказании перед лицом такой глубочайшей, лучше же сказать, неизмеримой пучины любви этого царя к согрешившему перед ним городом? Брат, так Бог посылал своих пророков, а затем апостолов в наш мир, в этот плененный врагом Божьим город, в котором мы живем под тиранией врага Божия и нашего, и возвещал нам о избавлении от него, а затем Сын Божий, Единородный, на кресте, быв распят, спас человечество, искупил нас, низверг тирана и мучителя, и примирил нас со своим Отцом, и при этом по несказанной своей милости сроднился с нами, именовав нас братьями своими и усыновив Небесному Отцу. Евреям 2 глава 11-12 стихи. И тем, что Он сроднился с нами, Он даровал нам воскресение, бессмертие и пребывание на небе. Пав ниц, благодари Его за Его поистине божественную, потому что большего слова, чем это и нет, любовь Его к тебе. Ты помнишь, брат, слово онного отшельника о любви Божьей? Он взял на себя подвиг молчания, со страхом и трепетом его сердце вняло слово Бога. Глаголю вам, яко всякое слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово день судный. О слове своих оправдишися и о слове своих осудишися. Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. И поэтому он взял на себя обет связать свой язык для мира, и никто не слышал от него ни одного слова. Даже во сне у него не вырывалось слово, хорошо запертое замком страха Божьего. Но если уста его молчали, то сердце его непрестанно славило Бога и воспевало ему непрестанную хвалу. Вблизи места, где жил он и отшельник, было селение, и жители его снабжали старца необходимой едой. Он же платил им своей любовью и молитвами о них. А если что в жизни драгоценнее молитвы праведника? И вот, по искушению страны слова Духа, в этом селении между его жителями возникла вражда. Как всякое зло, оно началось с какой-то небольшой искры, которую, если сразу же не потушить и не затоптать взаимным испрашиванием прощения, взаимного смирения друг перед другом, она производит сильный пожар, грозящий гибелью для всего. Это же произошло и в онном селении. И тогда бывшие во главе этого селения мудро решили просить их старца примирить граждан между собою и воздействовать на них словом увещания. С таким намерением они пришли к нему и изложили ему свою просьбу. Но старец указывал им на свои уста, поясняя знаком, что его слова связаны обетом молчания до самой смерти. На настойчивые их просьбы он слезами указывал на свои уста и кланялся им. Но пришедшие к нему заявили: «Если ты не скажешь нам слова о любви, то кровь душ наших падет на тебя. Ты теперь еще можешь спасти нас. Тебя уважают и послушаются тебя. Если ты не родишь о нас, то что же, оплакивай нашу погибель. Но да вразумит тебя начальник мира и любви Христос, ради которого ты взял подвиг. Мы же прибудем и будем тебя ждать в нашей церкви в ближайший воскресный день. И придешь ли ты к нам или нет, мы все же будем тебя ждать».